Глава 25. Есения. Я хотела сбежать. Невыносимо. Сильно. Но не смогла. Как представила, через что придется пройти без денег, без связи, без друзей, остаться одной на весь мир. Как подумала, что папе достанется за мою выходку. Стало страшно. Не так, как вчера, подмятый под ненавистного медведя, но все равно до холодной дрожи по телу. Я понимала, что Волгин не убьет моих родных, не пойдет на такое зверство, не выпотрошит их до нитки, выбросит на улицу как хлам. Значит, нужно искать другой выход. Решение, после которого я смогу нормально жить в обществе, не боясь собственной тени. Придется переждать бурю, притупить бдительность врага, чтобы позже сокрушить его же оружием, несправедливостью, ненавистью, равнодушием, оставить ни с чем. Я сумею выкрутиться, найду слабое место Рената и освобожусь от его загребущих лап, а пока перетерплю, выдержу. Не позволю себя купить вот так, без смотрин. Словно по фото, которое дал ему папа, Волгин увидел, что я за человек и какой буду женой. Не скажу, что меня этот факт сильно злил, но, честно, обижал. Особенно тяжело было смириться и признать, что Ренат и в самом деле видный мужчина. Мог бы встретиться со мной до свадьбы и завоевать доверие. Влюбить в себя, приручить. Но нет, ему это не понадобилось, ведь я согласилась без всяких усилий. Заплатил — получил. Это подло и эгоистично. Все достоинства Волгина — лишь красивая обложка. Внутри олигарх пуст, без души, без сердца, дорогая подделка мужчины. Но я стою дороже, достойна большего и докажу это. Еще час назад поняла, что не смогу сбежать из ловушки Волгина. Он, вернее, его псы, ни на секунду не оставляли меня одну. Следили даже тогда, когда я выскользнула мимо Егора на улицу, нырнула в ближайший переулок и, несколько минут бежав без остановки, решила, что все получилось. Они скользили за мной высокими тенями, но не приближались. Сначала я расслабилась, выдохнула облегченно и побрела осенними улочками в сторону сквера. Позже заметила темную мужскую фигуру в плаще с капюшоном, что скользила по морю толпы. Я не помню, видела ли его раньше среди охраны мужа, но незнакомец шел прицельно за мной. Кому я здесь во Франции, кроме Волгина, нужна? Охранник держался на достаточном расстоянии, чтобы поймать меня, если понадобится. Но и ловко прятался среди людей, чтобы не заподозрила слежку. Думают, что я такая дура, не замечу. Присев на лавочку в сквере, неподалеку от фонтана, я долго смотрела на ночной Париж, вдыхала свежий воздух. Прячась под тенью осенних листьев, наслаждалась мнимой свободой. Хотя, откровенно, я оттягивала встречу с мужем как могла. Я знала, что можно больше никуда не идти, меня все равно найдут и заберут. Через час, может, больше, я словно почувствовала за спиной взгляд. Его взгляд. Тяжелый, давящий, беспощадный. Хотелось бежать, но я не могла шевельнуться. Продрогла, вымучилась, и бесполезно мотаться по городу у меня больше не было желания и сил. Пусть уж охранники-псы Волгина забирают нерадивую жену. Но еще несколько минут я сидела в одиночестве, и, жадно хватая холодный воздух, готовилась к очередной битве со зверем. Мне словно давали время подготовиться морально, прийти в себя. Но время играло против меня. Теребило спокойствие, словно колючка под кожей. Подбрасывало жестокие воспоминания, рассыпая по коже мурашки. Приближало неизбежное. Когда Ренат подошел ко мне, я ощетинилась и озлобилась настолько, что первая заговорила, практически выплюнула правду. И я хотела уйти. Зачем сказала именно это, не знаю. Наверное, желала увидеть его реакцию, чтобы Волгина перекосила. Но Ренат вел себя сдержанно, все так же равнодушно и властно. Его ответы пугали неопределенностью, а уверенность выводила из себя. Не выдержав морального давления, я рванула к машине. Не хотела больше его слушать, и смотреть на него не хотела. Пусть уж сделает то, что планировал. Волгин догнал меня в два шага, и, взяв за локоть, развернул к себе. Жесткое прикосновение обожгло кожу, а Ренат снова отругал меня за вспыльчивость и несдержанность, мол, я веду себя неподобающе его жене. Урод. Вырвав руку, пошла прочь. Меня потряхивало, но я решительно настроилась изменить свою жизнь. Взяла себе слово не сдаваться, несмотря ни на что. Не маленькая. Смогу без родительской поддержки. Если они от меня отвернулись, значит, и я о них забуду. Обо всех, кто был дорог, кто мог помочь, но не помог. В тот миг поймала себя на мысли, что лучше бы прожила остаток дней в бедности, чем терпеть этого м***ка. Красивая рожа обманчива, и я запомню это на всю жизнь. В салоне авто пахло влагой, землей и терпким мужским парфюмом. Я вжалась в окно, а когда Ренат присел рядом, задержала дыхание. Внезапно вспомнился мой вчерашний позор. По щекам ударил жар, в горле взорвался горячий еж. Было тесно, душно, хотелось бежать. Меня вдруг накрыло безумной паникой. Сейчас продолжится мое мучение. А разве оно заканчивалось? Я сильно-сильно зажмурилась и, сжав кулаки, максимально отодвинулась от мужа. Двигатель загудел, авто плавно тронулось с места, а я все еще не могла дышать и шевелиться. Как постоять за себя, если одно присутствие Рената погружает меня в безумный ужас? Удивительно, что из-за замужества и нервов я не видела ничего вокруг, не могла, как раньше, воспринимать любимый город, не чувствовала себя счастливой. Никогда такого не было. Даже после смерти бабушки я приезжала сюда, чтобы нащупать желание жить. Тогда получалось. А сейчас... На очередном повороте я все-таки втянула носом воздух и вобрала в себя плечи, чтобы стать еще более незаметной, чтобы не соприкасаться с человеком, которому боюсь смотреть в глаза. Ничего не помогало. Волгин был везде. Я различала его размеренное дыхание среди шороха колес и гудения двигателя. Я чувствовала тепло и слышала запах, исходящий от большого мужского тела. И мне было до остановки сердца страшно, тревожно, волнующе остро. Когда его рука неожиданно коснулась моей, я дернулась и ударилась об окно плечом. Ренат промолчал, настойчиво перехватил мою вспотевшую ладонь и приплел наши пальцы, нагло и без спроса, как владелец. Я смогла только скрипнуть зубами и отвернуться, противиться не имею больше права. Я его кукла. Что хочет, то и делает, не спрашивая, хочу ли я. Волгин держал узел из наших рук на моих коленях и угрюмо молчал, глядя куда-то вперед. Да лучше бы грубил, орал, настаивал, а так... Я не знала, чего от него ждать. Меня до жути трясло всю дорогу, едва не подбрасывая на ровном месте. Когда машина притормозила, меня уже так разболтало, что мутило до темноты в глазах. Но я не признавалась в недомогании. Терпела прикосновение мужа и, сцепив зубы, все время смотрела в окно, будто мечтала туда выпасть и испариться. В тягучей тишине живот решил совсем обвалять меня в грязи. Заурчал так громко, что пришлось скукожиться от стыда и влепить плечо в боковушку. Я толком сегодня и не ела. Утром завтрак не лез в горло. У Андре перехватила булочку с кофе. А под вечер, блуждая по Парижу, даже не вспомнила, что нужно есть, чтобы жить. И жесткая рука на моей руке не давала покоя, лишала последних капель самообладания. Грела, щекотала, придерживала. Словно говорила: «Ты моя». Я лишь раз попыталась убрать ладонь. Но Ренат только крепче сплел наши пальцы и переложил узел к себе на колено, натянув мою руку, заставив приблизиться к нему и услышать запах смуглой кожи. Пряный, терпкий, с нотой бергамота. Муж упрямо молчал. В дороге у него в кармане разрывался мобильный. На звонок он не ответил. Водитель спросил, есть ли у нас особые пожелания. Ренат мотнул слабо головой, но не проронил и слова. И так в тишине мы добрались до гостиницы. Около входа было многолюдно. Ресторан на первом этаже заполнен, легкая джазовая музыка разливалась по округе. Мы прошли через вестибюль и свернули к лифтам. В номер поднимались тоже молча, в сопровождении нескольких охранников и Егора. Около двери Ренат обменялся с ним парой неразборчивых слов и, все еще не отпуская мою руку, завел меня внутрь. «Сначала в душ?» — ровно спросил он. И только здесь, в центре нашего номера, отпустил меня. Чтобы снова прикоснуться, расстегнуть большие пуговицы пальто, стянуть его с плеч и отшвырнуть небрежно на пол. Я стояла как окаменевшая. Не противилась, но и не могла согласиться с очевидными притязаниями на мое тело. Дрожала и молилась, чтобы все прошло быстро. Если бы предложили сейчас выпить водки, я бы согласилась. «Есения, я же спросил». Ренат смотрел в глаза и говорил сухо, словно робот. «Тебе нужно в душ?» Я смогла лишь кивнуть и гулко сглотнуть. Задержала дыхание. Горячий и гневный взгляд мужа вдруг сорвался ниже, зацепился за мои сжатые губы и медленно изучил фигуру. По сантиметру, мучая ожиданием. Коктейльное платье от Флабера черного цвета облегало грудь, выделяя ее неглубоким V-образным вырезом. От талии юбка расходилась плавными волнами, красиво падая на колени и прикрывая их. Сегодня я была в колготках, хватило мне чулок, но муж все равно задержал взгляд на щиколотках. От его разглядывания меня бросило в удушающий жар. Ренат присел и, расстегнув молнию, стащил полусапожки, которые подарил мне Андре. Они улетели вслед за пальто. Я шумно выдохнула, больше не в силах задерживать дыхание. Ренат приподнял голову и слабо улыбнулся, глядя сквозь короткую челку. Но улыбка тут же погасла, а муж, оставив меня босиком, поднялся. Я разглядывала его с немым ужасом, в который раз поразилась его росту и величине плеч. Он просто гигант. Я считала наши вдохи и выдохи, слышала скрип зубов мужа и видела, как трепещут его широкие ноздри, будто он жадно вдыхал и не мог надышаться. Волгин грубо и настойчиво повернул меня к себе спиной, словно запрещая себя рассматривать, быстро расстегнул молнию на платье и позволил ему упасть к ногам. Я не прикрывалась, вытянула руки вдоль тела и сжала кулаки. От этого затянувшиеся ранки на ладонях снова напомнили о себе. Мне показалось, что мы стояли так вечность. Ренат за спиной, тяжело дыша, а я, дрожа, вытягиваясь перед ним покорной березкой, соглашалась на его власть. Сначала слетела бретелька бюстгальтера с правого плеча. За ним последовала левая, крючки слабо щелкнули, и белье упало на пальто. Выдержать эту пытку оказалось невыносимо. Меня подбрасывало не то от холода, не то от трепета. Когда дошла очередь до колготок, я уже едва стояла. Еще немного, и все закончится. Я стану женщиной, и детство с юностью улетят прочь. Какие у мужа горячие пальцы. Я буквально плавилась, когда он скатывал капрон вниз, освобождая ноги от тонкого плена. Повинуясь, я приподняла одну ногу, затем вторую, разрешила себя раздеть без упорства. Я набегалась сегодня, устала морально за эти 2 дня и вполне готова сделать то, что должна. Все равно уже не откреститься от супружеского долга. Волгин был внезапно нежен с раздеванием. Это было странно приятно, по телу катились крупные мурашки, и я ужаснулась, что страх ушел, уступив место возбужденному волнению. Нет, не позволю себе его желать. Ради принципа. Ренат встал спереди, накрыв меня своей тенью, вдохнув в лицо горячим дыханием. От него пахло корицей и немного черносливом. Его прямой взгляд, глаза в глаза, говорящий, властный, подрывал мою смелость. Поэтому я сама уронила голову и посмотрела вниз. Лучше бы я этого не делала. Брюки мужа сильно дыбились в паху, обещая мне уже знакомое продолжение. Это испугало. Я сильно зажмурилась и снова до боли сжала кулаки. Трусики муж тянул еще медленнее, чем колготки, будто завороженный. Кружево держал с двух сторон и касался кожи, горячим дыханием присев возле моих ног. Обнаженная, доступная, я была перед ним безоружна, повержена. Он словно снимал кожу слой за слоем, возвращал меня в прошлую ночь, но и дарил новые, странные ощущения. Я не стану соплячкой и пугливой ламой, только из-за этого открыла глаза и снова, с неприсущей для меня наглостью, посмотрела на Рената. На полной скорости бросилась в его серо-стальные глаза и разбилась. Волгин прекрасно понимал, что я в его власти. На грубо высеченном лице вдруг появилась новая эмоция. Она заострила его черты, выделила крупные скулы и утяжелила подбородок. Большие губы Рената приоткрылись, а ресницы, густые как щетки, почти спрятали блестящий взгляд. Он скинул свою верхнюю одежду, туфли, расстегнул рубашку и вытащил пояс из брюк. Подался ко мне, набросился, будто хищник, и вдруг взял на руки. Я поняла, что больше оттягивать некуда.